Это еще что? Увиденное зрелище настолько поразило, что рука дернула повод, приказывая коню остановиться. Рядом замер Нильс. Несколько секунд мы ошарашенно пялились, едва не открыв от удивления рты. Представьте холмистую местность, слева и справа группа возвышенности и ровно посередине пустое пространство, ровное, вытянутое с одного конца на другой. И ровно в центре, расположенные последовательно друг за другом три гигантских углубления, до жути напоминающие воронки от мощных взрывов. Бомбардировка, мать ее, тихо пробормотал я, неосознанно перейдя на русский. Услышав незнакомый язык, Нильс покосился, но промолчал. В первом углублении черный песок вместо почвы, крупные гранулы покрывают все пространство, тяжелым саваном поднимаясь с дна до самых краев. Во втором стекловидная масса, спеклась с травой, землей и осколками камней. В третьей на первый взгляд ничего, но если приглядеться, становится ясно, что с ней тоже нечисто, внутри трава не растет, даже пожухлого пучка нет, только перемешанный грунт. Как будто пролетел бомбардировщик и сбросил одну за другой три авиабомбы с разными по принципу действия боеголовками. В одной что-то превратило все в кристаллический песок антрацитово-черного цвета, в другой спекло землю от сверхвысоких температур, в последней обратило в прах живые растения, оставив после себя голую почву. Что это? Испытательный полигон, как в случае с башней и непонятной конструкцией только в военных целях. Шарахнули явно чем-то убойным, такое куда попало не рискнешь сбрасывать. Или перед нами отголоски мятежа, приведшего к развалу старой империи. Дрались тогда все со всеми, били наотмашь, не считаясь с последствиями, в ход шло все подряд из магических арсеналов. Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Тихо спросил Нильс. Вид беспощадного разрушения, а также отголоски примененной когда-то мощи вызвал трепет даже у повидавшего опытного охотника за древностями. Я открыл рот, собираясь ответить и запнулся, потому что вдруг подумал, что аналог чего-то похожего все же видел. Не сам лично, и не здесь, а на экране телевизора, глядя на последствия современной войны. Заметив заминку, Нильс удивленно повернулся и странно на меня посмотрел, но помедлив, ничего не сказал, вновь уставившись на завораживающее зрелище. Зато теперь понятно, почему по тракту стараются особо не ездить, если только нет другого выбора, заметил я, боятся этих провалов, а точнее неизвестности, что они несут. Но об этом я уже не сказал вслух, решив не нагонять Жутина и без этого впечатленного следопыта. Перед нами был очередной памятник прошлым свершениям более развитой цивилизации, пусть и в магическом плане. Ставлю медяк против полновесного золотого, так сейчас не умели. Коллегия имперских магов хранила много секретов, и большинство унесла с собой могилу. Нынешнее сборище магов не более чем бледная тень своих прародителей. Даже если в запасниках или архивах есть описание примененных здесь заклятий, их скорее всего не смогут использовать. Не хватит знания и способностей. Все равно что предложить крестьянину из начала 20 века попробовать воспользоваться компьютером. А ведь прошло всего 100 лет с изобретения оного. Тут же минуло 5 столетий. Сколько всего было утеряно и забыто. В архивах бы покопаться, тихо проронил я. В отличие от нынешних магов, у меня было преимущество. Остатки памяти Гахора. Даже разрозненные воспоминания опытного заклинателя лучше, чем ничего. Думаете, это как-то связано? Нильс кивнул себе за спину, где в паре часов пути назад остались тела убитых всадников Альца. С этим, я указал на воронки, подумал, отрицательно качнул головой. Вряд ли, слишком несопоставим масштаб. К тому же, этим впадинам явно не один век, точнее чуть больше 5 столетий, тут же поправил следопыт, толсто намекнув на эпоху падения старой империи. Я кивнул, соглашаясь. Да, скорее всего так, помедлил. Ладно, поехали, нечего тут стоять. Самое интересное, что никаких магических проявлений над впадинами незаметно, в отличие от тех же убитых солдат. Вообще ничего, словно воронки имели естественное происхождение, хотя, конечно, ничего естественного в них не было. Чего хотя бы стоит черный песок? Стой! Резко воскликнул я, осаживая лошадь. Нильс быстро огляделся, арбалет уже на сгибе локтя, готовый к выстрелу, и лишь после этого посмотрел на меня. Что? Подожди, я сейчас. И не дожидаясь ответной реплики, дал коню шинкеля, съезжая с тракта, прямо туда, где находились воронки. Следопыт что-то прокричал в спину, кажется, протестуя, но я не слушал, быстро скачав в сторону странного памятника былого величия заклинателей старой коллеги. На все про все понадобилось 40 минут, все это время Нильс терпеливо ждал на тракте, прикрывая с арбалетом на изготовку, пока я носился от одного углубления к другому. Все же странно, в таких удобно скапливаться в воде, особенно после проливного дождя, но даже на дне ничего нет, в том числе там, где внутренняя поверхность спеклась в стекловидную массу. Куда уходит вода, и как просачивается сквозь плотную структуру, или она только выглядит плотной, а на самом деле пористая, просто не видит человеческий глаз, сплошные загадки. Я вернулся обратно, в сидельной сумке лежали заботливо свернутые кусок бледного стекла, горсть черного песка крупными гранулами и немного земли, вырезанной в форме квадрата кинжалом. Ингредиенты. Не знаю, какими свойствами они обладают, но спорю на что угодно, что необычными. Возможно, пригодятся в будущих ритуалах. Пусть на первый взгляд магии в них нет, но многие компоненты тоже не относились к магическим предметам, однако их с успехом использовали в колдовских обрядах. Нильс ничего не сказал, догадавшись, зачем я ездил, и, кажется, на секунду пожалел, что не поехал следом. Некоторые редкие ингредиенты стоили невероятно дорого, иногда по стоимости перекрывая даже полноценные артефакты. Едем. Кони пошли ходка, с удовольствием ступая по ровной поверхности тракта. Нильс несколько раз оглядывался на необычные углубления, так они его поразили, пока наконец проявления древней магии окончательно не скрылись из глаз. Я же думал о другом. Много загадок и тайн скрывала старая имперская коллегия. Интересно, удастся ли их когда-нибудь разгадать, хотя бы малую часть. А если да, буду ли я в этом участвовать, хотелось бы надеяться. Глава 13. Привал сделали в небольшой роще, лентой метнувшейся к тракту и застывшей на незримой границе. Деревья там стояли могучие, летом наверняка хорошо отдыхать в тени огромных крон, раскинувшихся на десятки метров. Но не сегодня, осень, сырость, ветер свободно гуляет между толстых деревьев. Опавшая листва не спасет от очередного дождя. Могло быть хуже, пробормотал Нильс, сбрасывая сумки на землю. По молчаливому уговору обязанности повара на себя взял следопыт. Я уселся на поваленное дерево, наблюдая, как быстро и ловко спутник собирает хворост. Вскоре в неглубокой ложбинке весело затрещал яркий костер. «Надеюсь, ты не забыл продукты на постоялом дворе», — буркнул я, пододвигаясь к огню. Намокший плащ остался лежать скинутым на земле. Было холодно, хотелось согреться. Полный набор, Нильс похлопал по разбухшему мешку, куда хозяин трактира сложил припасы в дорогу, и жизнерадостно заключил: «Сейчас поедим». Он выглядел оживленным, в глазах бодрость, движения быстрые и энергичные. У меня наоборот настроение испортилось, кости ломило, появилась слабость и нежелание ничего делать. Слишком много сил ушло на тренировки. Магическое истощение перешло на физический уровень, влияя на общий настрой. Необходима передышка для восполнения потраченных резервов. Медленный вдох, задержка дыхания, такой же медленный выдох. Я сидел перед костром, применяя дыхательную технику, вгоняя сознание в транс, ускоряя отдых, наполняя тело выносливостью. Нильс не мешал, молча возился с готовкой, изредка бросая в мою сторону заинтересованные взгляды. Окружающий мир поблек, чтобы через секунду вспыхнуть с невероятной четкостью. Восприятие усилилось скачком, позволив осознать окружающий мир, как единое целое с расширившимся сознанием. Холодный ветер обдувает со всех сторон, так что языки костра прыгают, как сумасшедшие. Небо затянуто тучами, но с редкими просветами. Время далеко пополудни, но до заката не меньше 5-6 часов. Погода умеренная, типичная для осени в этих краях. Разум очистился, вымывая из тела и разума чувство усталости. Вскоре это ощущение ушло из мышц. С кончиком ног до макушки прокатилась волна бодрости. Стало значительно лучше. Я открыл глаза и первое, что увидел, — Нильса. Следопыт сидел на корточках по другую сторону костра и пялился, забыв о мешке в руках. Увидев, что смотрю, смутился. «Извините», — пробормотал он, вновь залезая в мешок с продуктами. Потом не выдержал и отвлекся, подняв голову. «А этому тоже можно научиться?» — спросил и, не дожидаясь ответа, пояснил. «Ваша аура всего за несколько секунд сменила цвет, с блеклого стала насыщенной, словно ее накрыло мощным потоком». Я помедлил, приходя в себя после короткого, но интенсивного транса восстановления, и только после этого нехотя ответил: для этого необходима развитая внутренняя энергетическая структура, но даже с ней примененная техника не даст восполнения истраченных резервов. Я лишь, фигурально выражаясь, достал со дна остатки и распределил их по внешнему слою оболочки тонкого тела для усиленного воздействия на организм. Рука Нильса протянулась через огонь с баклажкой с вином. То есть, это не полное восстановление, уточнил он. Я сделал глоток, пожал плечами и пояснил. Энергия не появляется из ниоткуда мгновенно, она накапливается постепенно. Нужно время, чтобы опустошенные внутренние резервы пришли в норму. Можно использовать накопители. Рука дотронулась до кулона на груди, но без острой необходимости этого лучше не делать, иначе организм привыкнет к постоянным внешним источникам и деградирует. На расстеленной тряпице появились куски валеного мяса, четверть круга сыра, твердого, как камень, но невероятно сытного, хлеб и пара яблок. Следопыт в нерешительности взглянул на костер, затем на меня. Может, горячее не будем готовить, воды не так много. Предлагаю подождать до вечера, может, попадется родник. С моей стороны последовал неспешный кивок. Лучше и правда по-быстрому обсушиться, перекусить и отправиться дальше. Если начнем кашеварить, то задержимся минимум на час-полтора. Даже самая примитивная похлебка требует времени на готовку. Потом будем есть, после захотим отдохнуть, не ехать же с набитыми животами в дорогу. Лучше плотный ужин, чем плотный обед, согласился я. Нильс облегченно вздохнул, ему тоже не особо хотелось возиться с едой. К тому же, имелся немаленький шанс встретить по пути обещанный постоялый двор. Если трактирщик, конечно, не соврал, и на южном тракте действительно попадались места для ночлега. Через пару минут мы жевали холодное мясо, откусывали сыр и заедали хлебом. Неплохое вино разбавляло скудный перекус, приятно согревая организм изнутри. Недурно. Мне приходилось питаться гораздо хуже, поделился Нильс, сделав мощный глоток из баклажки. Не налегай, посоветовал я, и сам приложился к горловине кожаного бурдюка. А впрочем, охотник за древностями прав. И правда, все довольно недурно, в том смысле, что могло оказаться гораздо хуже. Мы могли не встретить постоялый двор, где переночевали и пополнили припасы. Дождь мог до сих пор лить, как из ведра, а навстречу могли попасться патрули Эльца и Андара. В общем, следовало быть благодарными за то, что есть, а не ныть, чего не было. И при всем при этом, мертвые солдаты у моста никак не желали выходить из головы. И похоже, не только у меня, задумчиво глядя в огонь, Нильс вдруг заговорил. Это было года 4 назад. Я принес знакомому торговцу добычу. Мы слегка поспорили из-за цены, а затем в лавку зашел еще один посетитель. Обычный мужик, ничего особенного, из тех, на ком не зацепится взгляд. Напоминал зажиточного горожанина из тех, что за жизнь ни разу не покидал пределы родного города. Я еще помню, подумал, зачем такому сычу к старине Альберту. У того весьма специфический товар, и обычной рухлядью он не торгует. Следопыт сделал паузу и приложился к баклажке. Я внимательно слушал, рассеянно отправляя в рот поочередно кусочки мяса, хлеба и сыра, делая редкие глотки вина. Хозяин лавки попросил меня обождать, а сам отошел к гостю. Они начали о чем-то шептаться. Судя по всему, у них действительно были какие-то общие дела. Меня это удивило, хотя и не особо. В нашей сфере какие только личности не попадаются. Однажды даже, ты не закончил про лавку, напомнил я. Последовала заминка. А точно, по лицу Нильса скользнула слабая улыбка. Короче, эти двое там о чем-то шептались, когда в лавку зашел еще один, высокий мужик, закутанный в балахон. Ни лица, ни рук не видать, только одна темная фигура. Последовал выразительный взгляд в сторону валяющегося на земле рядом со мной плаща. «Это был маг?» – спросил я. Нильс кивнул. «И еще какой? Я даже не понял сначала, что происходит». Пришелец подошел к зажиточному горожанину и что-то властно потребовал. Я не слышал, что именно, но интонации были именно такие, в приказном тоне. Тот идиот, на свою беду, посмел огрызнуться. Не знаю, какие у них были дела, но даже у меня при случайном взгляде на темную фигуру по спине пробежал холодок. Следопыт сделал еще один глоток, переживая старые воспоминания. Короче, тот первый стал ругаться, и зря он это сделал. Даже до Альберта дошло, что дело нечисто, и он отступил за прилавок, из горла Нильса вырвался смешок. Старина Альберт всегда чует, когда пахнет жареным. Он не дурак и сразу сообразил, что к чему. Это я кретин, стоял и смотрел, будто попал на представление в дешевом театре на улице Малых Горшочников. Парень замолчал, вновь прикладываясь к баклажке, будто пытаясь отогнать однажды виденное в лавке торговца. Что произошло? Холодным тоном осведомился я, показывая, что переживания сейчас не к месту. Следопыт это ощутил, поперхнулся, но не отвел взгляд от огня, размеренным тоном продолжив. Тень, его проклятая тень ожила, того в балахоне. Я глазам своим не поверил, когда она скользнула вперед, как живая и соединилась с тенью другого мужика. Накрыла и поглотила, обретя упругость и плотность. Тут Нильс на секунду остановился и эмоционально вскинул голову, взглянув мне прямо в глаза. Клянусь всеми богами, на секунду мне показалось, что она сейчас встанет, обретя объем и превратившись в черного человека. Я даже забыл дышать, пока она ползала по деревянному полу, переваривая поглощенную тень горожанина. Что с ним случилось? С горожанином, быстро уточнил я. Нильс запнулся, по лицу скользнула кривая усмешка. Он упал, замертво прямо там, а тот в балахоне просто развернулся и вышел. И мы с Альбертом еще целых две минуты стояли истуканами, не зная, что делать. Потом вызвали стражу, и городской лекарь сказал, что тот мужик умер от разрыва сердца и что смерть случайная. Мы, естественно, не стали его разубеждать. Естественно. Иначе живая тень незнакомца в следующий раз могла полакомиться тенями других слишком разговорчивых свидетелей. Он не снял капюшон и, казалось, не смотрел по сторонам, но я был уверен, что он видит все, и меня, и Альберта, но спокойно ушел, оставив нас в живых, сказал Нильс. Я неспешно кивнул, потому что вам все равно бы не поверили, даже если бы рассказали, что видели. Следопыт мрачно кивнул. Я отправил в рот очередной мясной кусочек. Что касается накинутого на голову капюшона, то все не так просто, как могло показаться на первый взгляд. Это не только защита от дождя, ветра и любой другой непогоды, это барьер, ограждающий от мелочей вроде яркого солнца, сбивающих концентрацию с внутреннего потока упорядоченного сознания. И носили маги капюшоны не чтобы придать себе таинственности, а чтобы закрыть разум от отвлекающих факторов внешнего мира. При этом, они хорошо контролировали окружающее пространство, используя магическое составляющее собственной личности. А еще тот тип в балахоне ощущался по-другому, неожиданно продолжил Нильс и посмотрел на меня. «Иногда я ощущаю вас так же, как плотный монолитный сгусток полной злой и безжалостной силы». Я оставил без внимания сомнительный комплимент. В небе на мгновение возник просвет, солнце прорвалось сквозь ненастье, преобразовав окружающий мир. Реальность расцвела живыми красками, но свинцовые тучи не отступали и в конечном итоге задавили жизнерадостное светило, вновь принося тяжесть серости осени. Спустя небольшую паузу я заметил: «Вам с приятелем не повезло. Судя по всему, вы столкнулись с кем-то, имеющим знания старой коллеги, но главное, обладающего способностями применять их на практике. Странно, конечно, что он вас не убил. Не могу сказать, что проявил бы схожие милосердие в таких обстоятельствах». Нильс вздрогнул, настолько равнодушными прозвучали мои слова. Он понял, что это не рисовка, не попытка оказать впечатление. «Мне это просто не нужно. Я другой, отличный от всех магов, встреченных им ранее. И холодная безжалостная жестокость является такой же чертой характера, как упорство и терпение в ежедневном стремлении овладеть всеми гранями маршак, древнего искусства пути духа. Таково наследие Гахор Куэлли Асаджари». За образом заклинателя скрывалась непреклонная воля заклинателя из легенд времен имперской эпохи. Великой эпохи, когда на просторах освоенных земель безраздельно властвовала могучая магия. И следопыт это осознал, кажется, впервые за все время нашего знакомства. И теперь лихорадочно размышлял, не зная, как реагировать. «Ты вспомнил об этом случае, думая об убитых солдатах?» Я не дал ему особо задуматься. Парень вздрогнул, кивнул. «Да, это очень похоже. Может, их тоже убили тенью?» Я хмыкнул. «Предположение не хуже многих. Можно строить догадки о чем угодно, но толку от этого нет, только время терять. Сейчас это не так важно», заметил я. «Вряд ли неизвестный колдун бродит по округе, выискивая новые жертвы». «Возможно», согласился Нильс и резко замер. Глаза парня распахнулись, челюсть отвисла, из рта едва не вывалился кусок жареного мяса. «Это ЧТО», заикаясь, проговорил он, глядя мне за спину. Я плавно обернулся, не чувствуя опасности. Если что-то и было, то находилось оно далеко. Так и оказалось. На вершине одного из удаленных холмов замер волк. Но что это был за волк? Громадный, в холке по грудь взрослому мужчине, с крупной лобастой головой, с большой пастью и полностью черный. Шерсть торчит острыми шипами, с них словно стекают клочки темного тумана. Крупные глаза горят ярко-синим огнем. По спине пробежала дрожь. Это необычный зверь. Возможно, создан при помощи магии. Или результат многочисленных мутаций зараженных территорий. Твою мать! Пораженный не меньше Нильса, я застыл, жадно разглядывая странного хищника. То, что хищник не вызывало сомнений, как двигается, как смотрит, как наклоняет голову. Что это? Повторно спросил Нильс, будто у меня за пару секунд появились ответы. Голос следопыта ощутим дрожал. Я пожал плечами, потрясенно наблюдая за волком. Зрелище оказалось столь необычным, что броня отрешенности адепта Марша отдала трещину. В следующее мгновение вершина холма оказалась пуста. Чудовищная тварь исчезла, неуловимым для человеческих глаз плавным движением развернувшись на месте и скрывшись по другую сторону возвышенности. Проклятие, я шумно выдохнул, только сейчас заметив, что машинально задержал дыхание. Никогда таких раньше не видел. По другую сторону костра медленно приходил в себя Нильс. Видели его размеры? Это же настоящее чудовище. А глаза они горят синим. Тут он запнулся и нахмурился. Впрочем, на западе отсюда, есть район Темнолесья. Поговаривают, там тоже водятся огромные волки. Может, он оттуда? Или это чья-то домашняя зверушка сбежала? Хмыкнул я, стремительно возвращая себе хладнокровие и собранность. Ну да, здоровый волк, зубы, как кинжалы, глаза светятся, но ведь один. Вот если бы оказалась стая. Я задумался, даже от одного чудовища неизвестно, как отбиваться, может, на него не действует магия, а уж от нескольких разве что на деревья залезть. Взгляд метнулся к ближайшим необхватным стволам. Самая нижняя ветка толщиной в бедро взрослого мужчины находилась на уровне трех человеческих ростов. Попробуй заберись, разве что кинжалы использовать, как крюки, и то не факт, что поможет. Чья бы ни была эта собачка, она, похоже, не слишком агрессивная, иначе уже неслась бы сюда разорвать наши глотки, произнес я. Нильс вздрогнул, из рта следопыта вырвался нервный смешок. Да уж, я же подумал о том, что, возможно, похожие твари в свое время были выпущены из лаборатории коллеги, или сами оттуда сбежали во времена беспорядков 5 столетий назад, прижились, адаптировались. Некоторые со временем изменились, оставив только большой размер и мощные мышцы, другие выродились, превратившись в обычных волков, и совсем небольшая часть сумела передать следующим поколениям изначальные гены с заложенными магическими свойствами. Именно на них пошла особо яростная охота в цивилизованных землях развитого побережья с его крупными городами. И только здесь, в приграничье, на самых дальних кордонах они сохранились в виде единичных экземпляров, находясь на грани уничтожения. Впрочем, это лишь мои измышления, все могло оказаться совершенно по-другому. Например, перед нами результат чего-то эксперимента из нынешних времен. Мало ли способных магов пытаются овладеть знаниями прошлого. Ладно, поехали, пока собачка сюда не вернулась, велел я. Мы быстро собрались и вскоре вновь выехали на старый тракт. Погода не радовала, но хоть дождя нет, а значит, все не так плохо. Путешествие в сторону побережья продолжалось. Глава 14. Что это? Где? Кажется, шум. Вон оттуда. Рука машинально натянула повод, конь послушно остановился. Я взглянул в указанном направлении. За последние 2 часа местность вокруг тракта почти не изменилась. Слева поля, справа холмистая равнина. Именно в ее сторону ткнулась рука следопыта. Кажется, звуки сражения, начал он и осекся. На вершине одного из холмов сверкнула зорница, ярко-голубая, похожая на всполох колдовского огня. Магия, слегка удивился я, в голове машинально всплыли образы мертвецов у моста и странного волка. Что за край, одна чертовщина, проехать без приключений нельзя. Посмотрим, Нильс предложил несмело, явно надеясь на отрицательный ответ. И его нужно дать, спокойно двигаясь дальше, не наше дело вмешиваться в чужие разборки, но в этот момент далекий шум стал особенно громкий. До тракта долетели отзвуки звона мечей, криков и стонов. «Там сражаются», — ровным тоном произнес я. Помедлив, спутник кивнул, тоже узнав характерные для битвы звуки. «Должно быть, патрули Андара и Альца схлестнулись», — предположил он. «Возможно, я не договорил», — в воздух взметнулся ослепительный синий свет. «И кто-то колдует, надо посмотреть, хотя бы издалека». Нильс неохотно согласился, хотя видно с куда большим удовольствием поехал бы дальше, не обращая внимания на чужое сражение. В чем-то я с ним согласен, и скорее всего тоже проехал бы мимо, если бы не проявление маги. Вдруг удастся подсмотреть что-нибудь интересное, или больше, узнать. Нет ничего более ценного, чем новые знания. За них часто приходится платить высокую цену, и очень редко они достаются просто так. Возможно, это как раз один из таких случаев, глупо упускать возможность, само идущую в руки. Близко подходить не будем, зайдем со стороны, соблюдая дистанцию, заверил я. Вместо ответа следопыт полез за арбалетом. В ложе лег приготовленный болт, хищно сверкнул металлический наконечник с зазубренными гранями. Самое паршивое получить в бок такой снаряд, попытаешься вытащить, вместе с ним полезут кишки, одновременно изорвет все внутренности. Разум автоматически примерил такую рану на себе, и я мысленно поморщился. Может, не зря в свое время церковь запретила такое оружие. Или это были не арбалеты, с историей у меня всегда были проблемы. Но что-то там священники точно запрещали. Впрочем, сейчас это не ко времени, в этом мире подобных запретов нет, тут даже магией пользуются. В подтверждении последней мысли над холмами снова сверкнуло. Кто-то пустил в ход особенно сильное заклинание. Непонятно, работа это мага, свитка или артефакта, но выглядело внушительно. Сначала сделаем крюк, зайдем с северо-востока. Кто бы ни сражался, он наверняка учел фактор расположения тракта. Согласен. Мы повернули коней, спускаясь с насыпи и двигаясь в указанном направлении. Понадобилось около 20 минут, чтобы достичь точки, откуда открывался вид на происходящее. Это действительно было сражение. Сотня воинов окружили холм, на вершине которого оборонялось не больше двух десятков солдат. Наседали крепко, не давая сбежать, и давно бы смяли, если бы в ряды обороняющихся не затесался маг. В темно-синем плаще он стоял на возвышенности, посылая в нападающих сгустки молний. Именно от них над горизонтом вспыхивали зарницы, показывая, что кроме прочего идет магический бой. Выглядела картина сюрреалистично для выходца с земли 21 века, и привычно для Гахора. Ему в прошлой жизни и не такое приходилось наблюдать. Так что вторая половина сознания осталась спокойна, хладнокровно наблюдая за развернувшимся сражением. Зато часть землянина нетерпеливо ерзала, желая поближе посмотреть на небывалое зрелище. Пришлось прибегнуть к технике отрешенности, подавляя порыв, оставаясь в седле ледяным изваянием, словно такое видел не раз. Впрочем, в какой-то мере так оно и было на самом деле, учитывая сущность имперского заклинателя. Невероятно, рядом выдохнул Нильс. В глазах восторг, в голове уже представляет себя на месте незнакомого чародея. Вот она мечта наяву, желание стать тем, кто умеет метать молнии, заставляя врагов трепетать. Смотри, предводители противников, я кивнул на несколько воинов, державшихся поодаль от основной массы сражающихся. Класс совершенно другой, доспехи из легкой, но прочной стали, такое не купишь на деревенских ярмарках. Необычные воины, рыцари, должно быть офицеры, предположил следопыт, удостоив военачальников мимолетного взгляда. Все внимание занимал незнакомый маг, обрушивающий на врагов ворохи молний. Холодный мертвенный свет то и дело вспыхивал, следом долетал сильный разряд, и еще два или три солдата падали на землю с дикими воплями, или сразу без звука превращались в обожженные головешки. В какой-то момент особенно сильный порыв налетевшего ветра сбросил с головы колдуна капюшон. В воздухе растрепались короткие черные волосы, стали видны тонкие черты утонченного лица. «Девка!» – пораженно ахнул Нильс. Я выразил удивление слегка приподнятой бровью. Действительно неожиданно. Из-за плаща не поймешь, мужчина или женщина, но подсознательно ожидаешь увидеть мужчину. Уж не знаю почему, ведь магический дар в равной степени мог появиться и у противоположного пола. По крайней мере, во времена империи женщин в коллегии хватало с избытком. «Не высовывайся», — предупредил я, сдавая назад. В этот момент женщина-маг подняла над головой руки, между ними зародилось сияние, превращаясь в гигантскую шаровую молнию. Она начала стремительно расширяться. Один удар сердца и уже размером с футбольный мяч. Два, с голову крупного медведя. Три, еще больше. Сфера шипела, потрескивала, вырастая в диаметре, яркое свечение било в глаза. Противник в замешательстве остановился. Несмотря на понукание рыцарей, никто из обычных солдат не торопился вперед, сработал инстинкт самосохранения. «Сейчас она им покажет», — пробормотал Нильс. «Я же оценивал мощь пущенного в ход заклятия, хладнокровно анализировал, раскладывая на составляющие. У магички сумеречный круг явно не первого и даже не второго уровня, и заклинания в нем советующие. Но что особенно поразительно, все чары относились к одному стихиальному типу. Таких, кажется, называли магами одной стихии. Все заклинания из арсенала подобных заклинателей принадлежали к одному виду, в нашем случае, все так или иначе связанные с молнией. Сначала брюнетка швырялась простыми разрядами, затем из выброшенных вперед кончиков пальцев били ветвистые молнии, сплетаясь на заключительном этапе в мощный пучок. И вот сейчас, огромная сфера, вырастающая в размерах, налицо как минимум три разных заклинания, и все прокачаны до хороших рангов, позволяя убивать неплохо экипированных солдат. Не знаю, как насчет закованных в сталь рыцарей, но с кожаными доспехами и отдельными металлическими кирасами магия незнакомки справлялась неплохо. Подобный подход к формированию сумеречного круга имел, как свои недостатки, так и преимущества. Главное из последнего, заклятия одной стихии значительно усиливали друг друга даже без дополнительных ритуалов. Это было огромное преимущество, дающие возможности по развитию чар без отвлечения внимания на увеличение силы используемых заклятий. Однако имелся и недостаток, вытекающих из способа подбора заклинаний. Нельзя вплести в круг заклятие огня, если основная направленность выбрана молния. Возникнет конфликт между стихиями. Отсюда ограничение доступного арсенала чар. В общем, имелись в таком подходе свои плюсы и минусы. Насколько знаю, спорят о преимуществах и недостатках принадлежности к одной стихии со времен Старой Империи. В коллегии, например, так и не смогли прийти к однозначному выводу в этом вопросе, ломая копья в многочисленных спорах. Поклонники одного типа магии утверждали, что узкая специализация позволит достичь небывалых высот в изучении конкретных заклинаний, но их противники справедливо указывали, что этого также можно достичь, не жертвуя остальными ветвями развития. А между тем сверкающая сфера, сотканная из разрядов, достигла в диаметре больше полутора метров, засияла между вскинутыми над головой руками магички, напоминая маленькое солнце странно-синего цвета. Многие враги не выдержали зрелища и попятились, отходя к основанию склона холма, где их встретили повелительные крики начальников рыцарей, приказывающих идти вперед. Но солдатам это не очень-то хотелось. Понимаю их, увидев наверху шар плазмы, горящий ярко-синим, только дурак попрет напролом. В колдовском взоре происходящее выглядело еще более впечатляюще. Какое бы заклинание в ход не пустила магичка, оно было невероятно мощным по силе. Потоки энергии буквально бурлили, зарождаясь на периферии и стекаясь к центру, образуя идеальную по форме окружность. Внутри сплетались электрические разряды, создавая плотную область сплошных молний. «Потрясающе!» – тихо прошептал я, по достоинству оценив демонстрируемое мастерство. На какой-то момент над холмом и окрестностями наступила ошеломленная тишина, все уставились наверх, глядя на гигантскую шаровую молнию. Затем воздух разорвал яростный крик. «Вперед, грязные свиньи! Убейте ведьму! Убейте ведьму! Убейте!» Подхватили другие голоса, и стена солдат неохотно качнулась вперед. Подавая пример, двое рыцарей спрыгнули с коней и бросились по склону наверх. Закованные в блестящую сталь фигуры двигались удивительно резво для своих габаритов и навьюченного на тела железа. «Сейчас ей башку снесут», — угрюмо выдохнул Нильс. «У этих наверняка в запасе защитные амулеты. Знаю таких, не побежали бы, если бы не были уверены, что им ничего не грозит». Похоже, следопыт недолюбливал рыцарское сословие, сработал триггер какой-то старой обиды. Лично я не сомневался в храбрости таких вот сияющих начищенной сталью фигур. И дело не в личных качествах, просто трусость в такой среде порицается, как явление, и если поймают на недостойном поведении, можно легко попрощаться с рыцарским достоинством. От тебя отвернутся, перестанут уважать, не захотят иметь дело. Хуже того, твой род будет опозорен, понадобятся невероятные усилия, чтобы очистить имя от грязи. Конечно, это не значит, что все рыцари-храбрецы, помогающие сирым и убогим. Разумеется, нет. Есть среди них и негодяи, и подонки, которые грабят и убивают без разбора. Но что касается битв и сражений, там отворачивать, тем более бежать, нельзя. Коллеги по цеху не оценят и не примут подобного поведения. Зарезать крестьянина, стоптать поля, поджечь дом, изнасиловать его жену и дочь можно. Хотя такое тоже особо не приветствуется, но, как говорится, на войне, как на войне. Однако отвернуть и сбежать с поля боя, проявив трусость, гораздо худший грех. Расплата последует незамедлительно и будет крайне сурова. Вот сейчас, ну, почти добежали, бормотал Нильс, непонятно за кого болея. Я посмотрел на небо, все так же затянуто серыми тучами. Медленно наступали сумерки, оттого сияние огромной шаровой молнии все сильнее слепило глаза. Что она медлит, дура? Не удержался от восклицания следопыт. Я видел перетоки энергии и мог сказать, что завершение заклинания близко, но не стал говорить, зрители поняли это и без меня. Сфера вдруг резко сжалась, во все стороны выбросились извивающиеся жгуты электрических разрядов, яркая вспышка, и тут же следом приглушенный рокот. Огромная шаровая молния сорвалась с рук магички, с бешеной скоростью полетела вниз, выжигая перед собой все живое. В рядах наступающих возникла прореха. Послышались вопли, обожженные, ослепшие и искалеченные люди бросились назад. Поздно, наступил финальный аккорд. Выполняя заложенные функции, сфера закончила путь и взорвалась. Еще одна вспышка, на этот раз сопровождаемая громовым раскатом, прокатилась по холмам подобно волне. Конь подо мной заржал и встал на дыбы, испуганный шумом. Рядом успокаивал своего Нильс, с трудом удерживаясь в седле. «Проклятие! Да стой ты, скотина!» Ругался он. Я перевел взгляд на устроенное побоище. Как минимум половина вражеских солдат валялась на земле, мертвые, оглушенные, воющие от боли. Среди массы коричневой брони выделялись два ярких пятна, тела в начищенных до зеркального блеска доспехов. Понадобилась секунда, чтобы сообразить. Металл, он стал проводником и рыцарей поджарило изнутри. Пропекло до хрустящей корочки, несмотря на защиту всех артефактов. Если... Конечно, они вообще были. Впечатляет, я покачал головой. Вот оно, зримое подтверждение сил раскачанных до высоких уровней заклинаний. Это не второй и даже не третий ранг, пятый, а может и выше. Один удар и полсотни отправляются на небеса. Хотя нет, раненых тоже много, но с местным уровнем медицины, скорее всего, не жильцы. А самое главное, наиболее опасные и целеустремленные уничтожены на подходе. Если бы рыцари добрались до вершины, магичке явно бы пришлось нелегко. Даже ее охрана из двух десятков солдат могла не выдержать напора двух металлических чудовищ, прущих вперед с упорством тяжелых катков. Гопсь, залп, раздалось внезапно. Коллеги безвременно погибших офицеров не стали терять времени даром. Десяток лучников, находящихся в запасе, дружно шагнули вперед, вскидывая небольшие, но мощные луки. Воздух прорезал ворох выпущенных стрел, но надежда, что после использования сильного заклинания маг окажется уязвим, оказалась напрасной. К одинокой фигурке в ниспадающем до пят синим плащ дружно шагнули два рослых воина. Вверх взметнулись щиты, тут же послышался дробный перестук, стрелы бесполезно впились в выставленную преграду. Неплохо, явно обучены прикрывать подопечную в такие моменты, чтобы той не пришлось тратить время и силы, защищаясь от внезапных атак. Очень хорошо, даже отлично. Видно, что не просто отряд, а спаянная группа, натасканная работать в паре именно с магом. Сейчас снова полезут, пробормотал Нильс, наконец справившись с конем под собой. Тот до сих пор тряс гривой, поводя налитыми кровью глазами, прядал ушами и переступал с ноги на ногу, но попыток сбежать, сбросив седока, больше не делал. Удивительно, но мне удалось совладать со своими гораздо быстрее. Должно быть, дали о себе знать навыки Гахора, считавшегося неплохим наездником. «Думаешь», — протянул я, оценив потери пострадавшей от шаровой молнии стороны, кивнул, заметив, что зычные крики рыцарей уже наводили порядок среди выживших. «Пожалуй, ты прав. Похоже, парни не успокоятся, пока не снесут башку ведьме». Я помедлил, оценивая новую расстановку сил. «Если подумать...» то преимущество все равно на стороне рыцарей. Даже с учетом продемонстрированной мощи, магичке придется нелегко. Мелькнула мысль помочь, впрочем, также быстро исчезнувшая. Дерутся двое, третий не лезь. Неизвестно еще, кто в этой истории прав, кто виноват. Ладно, поехали, это не наша драка. Кажется, уже наша, пробормотал Нильс и указал в сторону. Я проследил за его взглядом. К нам приближался отряд всадников, не меньше десятка человек, и судя по решительному виду, с самыми недружественными намерениями. Быстрый анализ показал, что пытаться договориться бесполезно. Будут сходу бить, колоть и рубить, без разговоров, без попыток выяснить личность. Потому как разгорячены боем, в бешенстве от смерти товарища и вообще удачный повод хоть на ком-то сорвать злость за большие потери. Отступление и бегство – не вариант. Пока доберемся до тракта, пока наберем скорость, утыкают стрелами издалека. В крайнем случае, пустятся в погоню, отпускать нас точно не станут и будут преследовать до конца. Выбора не оставалось. Готовься к бою, бросил я и обратился к собственной магии. Мгновение и перед мысленным взором все сильнее разгораясь засиял насыщенно лиловым сумеречный круг. Глава 15. Опережая всех впереди неслись три всадника. В занесенных над головой руках короткие, но тяжелые на вид клинки, напоминают палаши, какими так удобно рубить сверху вниз. Легкие кожаные доспехи, покатые шлемы, за плечами дорожные плащи, сейчас отброшенные за спину. Похоже на легкую кавалерию, идеально подходящую для патрулирования и дальней разведки. Рядом щелкнул арбалет. Послышался короткий злой вскрик, и тут же один из скакавшей впереди троицы завалился на бок, сползая с крупа коня. Короткий болт ударил в плечо и застрял, войдя на глубину 5 пальцев. Промазал, буркнул я и бросил. Целься лучше, нам пленные не нужны. Проявлять благородство в таких обстоятельствах все равно, что подставлять шею под меч. Идущие в атаку колебаться не будут, порубит в капусту и имени не спросит. Вон как у всех перекошены рожи. Придурки, сначала хотя бы спросили, кто мы, пропыхтел Нильс, перезаражая свою убойную игрушку, не слезая с седла. Вот тоже интересный момент. Обычно арбалеты довольно трудно перезарядить даже находясь на земле, слишком тугой рычаг требует приложения усилий, а следопыт все делает прямо с коня, причем не видно, что ему это доставляет неудобства. Похоже, арбалет необычный, модернизированный как раз для стрельбы верхом. Готово, он вновь вскинул ложе арбалета параллельно земле, нацелившись на приближающуюся кучу всадников. Там уже поняли, что по ним стреляют и попытались разойтись в стороны, чтобы не стать легкой мишенью. Но местность этого не позволила, справа и слева отряд зажимали холмы. Новый щелчок, мимо. Болт улетел, воин успел пригнуться, продемонстрировав неплохую реакцию. «Мазила», — хмыкнул я, — «может вы тоже вступите в бой, ваша милость», — ядовито осведомился Нильс, начиная возиться с новым болтом. Я хмуро взглянул на всадников, оценил расстояние и опустил руку. Пока далеко, хотя сумеречный круг уже горел лиловым огнем, готовый к использованию. «Пусть подойдут ближе, не хочу потом гоняться за выжившими», спокойно произнес я. Нильс на замечание лишь крякнул. Одновременно по физиономии парня скользнула одобрительная гримаса, маг не замер в нерешительности, он просто просчитывает ситуацию. Странно, мог бы уже понять, что меня не испугать орущей толпой кретинов, кому заняться нечем, как нападать на случайных путников. А магичка еще жива, заметил следопыт, вновь вскидывая арбалет к плечу. На этот раз он целился дольше, и результат не заставил себя ждать. Щелчок, и второй всадник валится под ноги собственной лошади. Все происходит очень быстро, но я успеваю заметить, как болт вошел точно в центр груди. Неплохо, признал я, отдавая должное выстрелу. Зато приятели убитого не оценили проявленного мастерства, со стороны всадников прилетел бешеный рев. Ход отряда ускорился, воины бешено нахлестывали коней, спеша добраться до обидчиков. Логика из разряда. А нас за что? Думали покуражиться над беззащитной жертвой, а получив отпор, рассвирепели. Таких точно лучше поубивать. Я щелкнул пальцами. Перед скачущим отрядом из ниоткуда брызнула молочно-белая дымка. Плотная, непроницаемая для обычных человеческих глаз, обжигающая кислотой, она возникла, в мгновение ока накрыв всех солдат. Из глубины дымки прилетело дикое ржание лошадей. Не ожидавшие такой подставы животные резко остановились, многие сбросили всадников и безумно тряся головой бросились прочь. Я отвел руку в сторону, над ладонью зажегся сгусток фиолетового огня. Замерзший Нильс завороженно наблюдал за творимым колдовством. Потерявшие коней кавалеристы слепо тыкались в разные стороны, не видя границ непонятно откуда возникшего тумана и не понимая, что происходит. Некоторые достали палаши, поводя острием в разные стороны, и каждый жмурился и ругался, ощущая, как плотный туман жжет открытые участки кожи и глаза. Еще немного помедлив, я швырнул фаербол во вражеского солдата ближе всех подошедшего к границе тумана. Стоит ему разглядеть просвет и оказаться на открытом пространстве, как сразу закричит, предупреждая остальных. Огненный шар прочертил пространство, оставляя за собой фиолетовый след. На таком расстоянии попасть точно в голову не получилось, но фигуре в кожаной броне хватило и попадания в бок. «А-а-а!» — взревел он, крутанувшись на месте и рухнув на землю. Крик почти сразу стих, Фаербол выжег почти половину внутренностей, с таким ранами не живут. Остальные испугались дикого вопля, с удвоенным рвением начали шевелиться, и сразу двое оказались на границе молочной пелены. Пришлось поторапливаться. Коготь сверкнул в воздухе легкой тенью, и второй солдат рухнул, орошая почву кровью. Усиленное заклятие пробило легкий доспех, добравшись до жизненно важных органов. Три заклинания оказались разряженными. Остался молот и щит. Можно, конечно, прикоснуться к амулету, осуществив перезарядку, но я не хотел привыкать к легким путям. Однажды кулон может не сработать, его могут украсть или найдется умелец, умеющий блокировать подобные артефакты. Лучше полагаться на свои силы, от которых всегда знаешь, чего ожидать. Рядом нетерпеливо ерзал Нильс, для него туманная дымка оставалась непроницаемой, он слышал крики, ругань, но не мог понять, куда стрелять. Кончик уложенного в жёлоб болта то и дело сдвигался, реагируя на новый шум. «Прибереги выстрелы», — велел я, жестом заставив опустить оружие. Следопыт послушно положил арбалет на луку седла. «Сколько осталось?» — спросил он. «Шестеро», — ответил я. По лицу парня скользнула злорадная усмешка. «Не так плохо, почти половина». «Верно, скакало 10, двоих уложил Нильс, двоих я. Вполне недурно для пары минут боя. Чего вы ждете? Пока они встанут компактно, у меня последнее атакующее заклятие», — пояснил я. Символы пламени и когтя наливались лиловым свечением, но, к сожалению, недостаточно быстро для новых ударов. Еще немного и противник сообразит двигаться в любом направлении, где заканчивается область тумана. В этот момент сразу трое нащупали друг друга, взялись за руки и, подтверждая вышесказанное, двинулись, вытянувшись в цепочку. «Черт, сообразительные ублюдки! Впрочем, других в дальнюю разведку не берут. Я выждал, пока они встанут наиболее удобно для атаки и активировал молот. Сотканный из сжатых потоков воздуха таран ударил резко и неожиданно. Всю троицу швырнуло назад и даже проволокло по земле. Однако недостаточно сильно, чтобы переломать кости, всего лишь слегка оглушив. Проклятие, они через десяток секунд очухаются и поднимутся. Надо усиливать заклинание», — пробормотал я. Рука сама потянулась к кулону. «Ждать больше нельзя, надо срочно». По спине скользнул предостерегающий холодок. Подчиняясь инстинкту, я резко дернулся в бок, свесившись с седла. Сверху мелькнули стрелы, как раз там, где только что находился мой корпус. Еще немного и стал бы подушечкой для иголок. Справа послышался сдавленный стон и яростные ругательства. Нильсу повезло меньше. Уловив движение с моей стороны, он успел лишь отклониться. Это спасло ему жизнь, но не уберегло правое плечо, по которому скользнула стрела, к счастью, едва задев, оставив на память кровавую ссадину. «Бездна! Нас обошли!» — крикнул и так очевидно Нильс, спрыгивая на землю и укрываясь за лошадью. «Пока мы думали, что контролируем ситуацию, разбираясь с основным отрядом, парочка лучников зашла со стороны, дождалась удобного момента и выпустила стрелы, едва не поставив точку в развернувшемся противостоянии всего двумя удачными выстрелами. А ведь стрелы прошли близко. Если бы не предчувствие опасности и не отличная реакция, когда не думаешь, а действуешь, то лежать нам под ногами коней мертвыми тушками». Я резко выпрямился в седле, став отличной мишенью. Нильс предостерегающе вскрикнул. Я повел рукой, активируя щит. Вовремя, сразу две стрелы вонзились в невидимую преграду. Стрелять из лука сидя, тем более лежа, физически невозможно. Как и из-за укрытия, разве только навесом. Но тогда надо ориентироваться на подсказки других. Не наш случай. Оба стрелка стояли на склоне одного из холмов, представляя из себя идеально расположенные мишени. Пальцы схватили кулон и резко сжались. В следующий миг висящий перед мысленным взором сумеречный круг вспыхнул. Знаки заклятия обрели объем, сигнализируя о готовности к применению. Росчерк когтя, и почти сразу летящий вперед огненный шар. Две фигурки упали на землю с разными повреждениями на теле. «Неплохо», — пробормотал Нильс, вскинул арбалет и выстрелил от бедра. Показавшийся из тумана солдат рухнул, из горла остался торчать болт. «Хороший выстрел», — похвалил я и вновь щелкнул пальцами, накрывая уже закрытую область новой порцией тумана. Послышались крики, усиленная концентрация кислотной дымки усилила воздействие на открытые участки тела. Оставшиеся в живых терли руки и лица в бесполезных попытках избавиться от жжения, бестолково мечась из стороны в сторону. «Кажется, с них довольно», — произнес я. «Лучше добить», — посоветовал Нильс, ловко перезаражая арбалет. Левый глаз следопыта косил на вершину холма, где продолжалось сражение магички против воинов под предводительством рыцарей. Сверкающие сталью фигуры уже почти добрались до вершины, охрана брюнетки вступила в бой, стараясь не дать оттеснить себя и позволив врагам занять удобную позицию для атаки. Женщина в темно-синем плаще держалась позади, ее прикрывали два щитоносца. Пока простые солдаты бились, ведьма торопилась восстановить силы после мощного заклятия, наверняка опустошившего ее энергетические резервы. Интересно, а накопитель у нее есть, или алхимические зелья, быстро приводящие запас магии в норму? Последние, в отличие от кристаллов, конечно, вредная дрянь из-за прямого воздействия на организм, зато эффективная в критических ситуациях. Бутылочка с маной стоила, как хороший боевой конь, но могла спасти жизнь, если мага прижмет. Злоупотреблять таким зельем категорически не рекомендовалось. Действовало оно как наркотик, вызывая привыкание, но что хуже, разрушало организм изнутри. Это как форсаж для внутренней энергетической матрицы. Если все время гнать на предельной скорости, рано или поздно обязательно произойдет сбой, исковеркав каналы энергетической оболочки. Коллегия с давних времен знала о подобных эликсирах, но применяла их с крайней осторожностью. И не напрасно, что может быть хуже, чем маг-наркоман с расшатанным даром и нестабильной психикой. Рядом раздался щелчок, Нильс не терял времени даром, подстрелив еще одного вражеского солдата, умудрившегося вывалиться с рычанием из обжигающего кислотой дымки. Последних добил я, дождавшись перезарядки заклятий, поочередно пуская в ход коготь и фаерболу, хладнокровно выбирая удобный момент для атаки. Вскоре все было кончено. Белая хмарь рассеялась, на земле остались лежать мертвые тела в легких кожаных доспехах. Как рано, осведомился я. Царапина, Нильс отмахнулся, как если бы речь шла о нестоящей упоминания мелочи. Я быстро огляделся, сражение продолжалось и даже усилилось. Занявших оборону на вершине холма уверенно теснили, трудно сказать, сколько им осталось, но то, что недолго, уже ясно. «Уходим», — велел я и взялся за повод. Нильс удивленно приподнял бровь. «Нас уже видели, если уйдем сейчас, после победы обязательно отправят погоню. Мы положили 12 их человек, такое не прощают». Я быстро обдумал ситуацию, а ведь он прав. Нас видели, но пока решили сосредоточиться на главном противнике, чтобы не распылять силы. Но когда все кончится, наверняка захотят отомстить. Не веришь в победу магички? Я криво усмехнулся, в первую очередь злясь на себя, что вообще в это ввязался. Следовало ехать дальше и выбросить из головы странные синие зарницы. Мало ли кто и почему применяет магию, а знания можно найти и в книгах. С другой стороны, не разведать обстановку мы не могли, кто знает, как неизвестное событие повлияет на дорогу впереди. В общем, выбор без выбора. И так нехорошо. Предлагаешь напасть и добить уцелевших, уверенно кивнул Нильс, а потом быстро уехать, чтобы о нашем присутствии здесь никто не узнал. Так спокойнее, сужу по прошлому опыту. Перебить свидетелей, что может быть прозаичнее для охотника за древностями, ходящего по краю закона. Мы не преступники, поморщился я, и всего лишь защищали свои жизни. Попробуйте это потом объяснить андерцам. Уверен, они с пониманием отнесутся к тому, что вы убили 12 их солдат. Я недоуменно сдвинул брови. Откуда знаешь, что это андерцы? Символ, пояснил Нильс и уточнил. На кожаных нагрудниках. Возникла пауза, я усиленно размышлял. Если на нас напали андерцы, то выходит, на холме засели альццы. Спустя пару секунд сделал логичный вывод я. Видимо так, следопыт пожал плечами. По крайней мере, на разбойников они не похожи, ни с магом в составе отряда. Убитые у моста тоже несли герб королевства Ольц, задумчиво припомнил я. Выходит, магичка тут ни при чем, вряд ли бы она стала убивать своих. А жаль, теория выглядела многообещающе. Мощный электрический разряд вполне мог стать причиной остановки сердца у пятерых воинов, включая их лошадей. Но похоже, это чья-то другого работа. Так что, нападаем, если уж все равно ввязались. Нильс перебросил на сгиб локтя заряженный арбалет. Вместо ответа я привстал в стременах и внимательно огляделся, не обращая внимания на доносящийся лязг оружия, крики и стоны. Вроде никого нет, хотя с этой проклятой холмистой местностью не угадать, всего в паре сотен метров мог скрываться еще один вооруженный до зубов отряд головорезов. Убиваем только андерцев, наконец решил я. Раз уж они напали на нас, ответим им взаимной любезностью. Альццев не добиваем, деловито уточнил Нильс. Я на него покосился, Правда, он это не видел из-за накинутого на мою голову плаща. Что-то следопыт стал слишком самоуверенным после легких побед, такое к добру не приводит. Однако в чем-то парень прав, идеальным решением было бы, чтобы противоборствующие стороны перебили друг друга, и о нашем участии вообще никто не узнал. Но такое вряд ли будет. К черту, что сделано, то сделано, но и усугублять ситуацию станет ошибкой. Только андорцы, сухо ответил я, с эльцами постараемся договориться, если они станут нас слушать, проворчал Нильс, но увидев темноту повернувшегося в его сторону капюшона поспешно заткнулся. Мы не стали лезть напролом, выждали удобный момент, когда нападающие окончательно втянутся на вершину. Рубка шла страшная, трое оставшихся в живых рыцарей на острие клина легковооруженной пехоты буквально прорывались вперед, сметая перед собой все живое. К этому моменту магичка пришла в себя, но силы окончательно не восстановила. Две жалкие молнии, слабые подобия прошлых ударов, лишь раззадорили нападающих, уже видевших проклятую ведьму за спиной воинов-телохранителей. До них оставалось немного, а потом в дело вступили мы. Я щелкнул пальцем. Часть нападающих скрылась в густой дымке тумана, сразу внеся разброд и вызвав панику. Неожиданный удар застал врасплох. Дезориентированные солдаты тыкались в разные стороны, слепо водя перед собой руками. К несчастью, особенности рельефа не позволили использовать заклятие с максимальной эффективностью. Половина молочно-белой хмари попала на склон и начала скользить вниз, теряя плотность. Выстрелы из арбалета Нильса и поочередно пущенные в ход заклятия убрали с игровой доски десяток фигур, оставляя у врага численное преимущество. Я выбросил руку вперед и сбил молотом еще троих, заставив тела в кожаной броне покатиться с вершины холма. Но остальные уже перестраивались, собираясь встретить нового врага во всеоружии. Солдаты Альца воспряли духом и с удвоенной яростью бросились в бой. Андорцы попятились, со стороны рыцарей послышался бешеный рев не отступать. Ведьма что-то выкрикнула, вскидывая над головой руку. Вспыхнул серебристый свет, обжигая глаза. Следом раздался громкий треск, и с неба ударили молнии, прочертив идеально ровную линию. Разряды били из пустоты, зарождаясь на уровне трех человеческих ростов. Я вновь сжал в кулаке кулон, чувствуя, как энергия накопителя перетекает в сумеречный круг и ударил воздушным тараном, метя в сверкающие металлические фигуры. Сражение вспыхнуло с новой силой, воины с обеих сторон дрались с небывалым ожесточением, рубя без жалости даже если вдруг кто-то поднимал руки, пытаясь сдаться в плен. Это была настоящая мясорубка, и она так же резко закончилась, как началась. Наступила оглушительная тишина, лишь стоны раненых разносились над вершиной. Победил отряд Альца, но какой ценой? В живых из отряда женщины-мага почти никого не осталось. Глава 16. Мертвые тела, изрубленные доспехи, кровь, выпущенные кишки, мерзкий смрад, лезущий в ноздри, и стоны раненых, молящих о пощаде. Так выглядит поле боя после любого сражения, маленького или большого, неважно. Итог всегда один. У раненых почти нет шансов выжить, потому что мечи и топоры оставляют слишком серьезные повреждения, с которыми вряд ли справится даже медицина 21 века. Поводя наконечников лежащего в ложе арбалета болта, Нильс осторожно ступал, стараясь держаться подальше от тех, кто подавал голос. К нам тянулись руки, но во многих взглядах кроме мольбы была ярость. Ярость и ненависть за то, что остались в живых, что стоим на ногах, в то время как они лежат на холодной земле и медленно умирают. Они понимали, что уже не жильцы и за это нас ненавидели. «Никак к такому не привыкну», — пробормотал Нильс, отворачивая лицо от молоденького паренька. «Кому еще жить и жить многие годы, если бы не сглупил, записавшись в солдаты, отправившись воевать за интересы короля, которого вряд ли в жизни хоть раз видел? Тяжкое зрелище, угнетающее. Даже меня проняло», пошатнув холодную сосредоточенность адепта Маршак. «Они сами выбрали свою судьбу», — тихо обронил я, стараясь не встречаться глазами с умирающими. Это было нетрудно, учитывая наброшенный на голову капюшон. Впрочем, многие раненые сами поспешно отводили взгляд в сторону, в испуге принимая закутанную в плащ фигуру за отправленного по их душе жнеца. «Их могли забрать в новобранцы насильно», — возразил Нильс и пожал плечами. «Я видел такое и раньше». «Могли», — согласился я. «И Ольцы и Андар действительно могли проводить принудительный рекрутинг, учитывая третий год войны, но что-то подсказывало, что большинство солдат все же добровольно пришло в королевские войска. Каждый год из деревень сбегало огромное количество молодых парней, не желающих всю жизнь простоять у плуга. И куда идти недорослю, не знающему и не умеющему ничего, только в армию. Испокон веков пехота формировалась из молодых бычков, наслушавшихся истории о легких деньгах и беззаботной жизни профессиональных военных. Наконец мы добрались до вершины, выжившие солдаты Альца встретили нас настороженно. Жалко горстка, почти все в той или иной степени ранены. Телохранители магички убиты, рядом валяются изрубленные щиты. Чуть дальше тела рыцарей, из последних сил ведьма поразила их молнией, но и сама получила удар, судя по бледному лицу, смертельный. «Стой, нам преградили путь». Кряжистый воин в побитых доспехах латника повелительно выставил руку вперед. Особое подозрение у него вызвала моя закутанная в плащ фигура. Голова скрыта глубоким капюшоном, глаз и лица не видно, вместо них темнота, лишь на груди тускло мерцает сиреневым светом кулон. «Маг», слабым шепотом произнесла лежащая на земле магичка. «Пропустите его». Воин нехотя сдвинулся с места, но рука в кольчужной перчатке легла на рукоять меча. В сторону Нильса метнулся предостерегающий взгляд, советующий держать пальцы подальше от спусковой скобы, и вообще не наводить кончик заряженного болта на кого-либо из присутствующих даже случайно. Следопыт хмыкнул, но послушно опустил арбалет. «Маг», — повторила девушка, пытаясь заглянуть в темноту капюшона. В голосе скользнули вопросительные нотки. «Я понял и снял капюшон», взглянув на раненую магичку. Она ответила внимательным взглядом, кончики ее губ сложились в слабую улыбку. В глубине моих глаз до сих пор проскальзывали сиреневые отблески, как отражение эха недавно примененных заклятий. «Ты меня не боишься?» — слегка удивился я, ощутив облегчение со стороны девушки. Словно она ожидала увидеть кого-то другого и напряглась, а разглядев расслабилась. «Незачем», — она вяло махнула рукой. «Мы не участвуем в войне и не состоим в армии Андара», — на всякий случай уточнил я. Магичка кивнула. «Знаю», — она помолчала. «Они наняли мертвителя. Даже не знаю, где эти ублюдки нашли эту тварь. Меня отправили разобраться с ней, но, как видишь, ничего не получилось». По лицу брюнетки скользнула кривая улыбка. Она была красива, той утонченной аристократической красотой, что вызывает ошеломленное восхищение, и вместе с тем в ней чувствовалась твердость характера. Даже сейчас, лежа на земле с огромной рваной раной в боку, она не забыла о долге. Нужно его найти, пока он не натворил дел. Не знаю, зачем андарцы с ним связались, но они понятия не имеют, чем все в итоге закончится, измученно проронила магичка. По прекрасному лицу стремительно разливалась мертвенная бледность. Ей удалось остановить кровотечение, но полностью залечить рану не вышло, и сейчас внутренние повреждения давали о себе знать. «У тебя нет никаких заклятий лечения?» – спросил я, понимая, что бесполезно. Стихийница молнии не могла иметь в сумеречном круге чары, относящиеся к целительству, иначе они ослабили бы круг, вступив в противоречие с остальными плетениями. Нет, был свиток малого исцеления, но я его использовала 2 дня назад, когда напала на след мертвителя. Кончики изящно очерченных губ дрогнули, складываясь в кривую усмешку, словно предлагая посмеяться над судьбой. «Понятно», — сказал я, потому что не знал, что еще сказать. «Госпожа, если мы сейчас же уедем, то успеем», — подал голос тот самый коренастый воин, что не хотел нас с Нильсом пропускать. «Я умру раньше, чем мы куда-нибудь доедем», — тускло произнесла магичка, не удостоив верного помощника даже взглядом. Все ее внимание было сосредоточено на мне.